Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о проблемах с пищеварением. Но не о проблемах вообще, а о проблемах с желчным пузырем и поджелудочной железой. Что это за проблемы? Пойдемте, будем разбираться. Партнер программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим разумником. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Все когда-то в школе учили про пищеварение. Все знают, что для пищеварения надо желчный пузырь и поджелудочную железу. Вы что-то про это помните, Луиза Васильевна? Я помню. Я знаю, когда это болит. Тогда я понимаю, вы даже знаете, где-то... когда это болит. Да. У детей, вы знаете, тоже иногда что-то болит. И мы даже думаем, что это болит желчный пузырь. Тем не менее, пока мы будем выяснять, что там, где и как болит, давайте узнаем, что про эти боли и про эти болезни думают наши эксперты. Давайте. Желчный пузырь? Ну, когда-то моя подруга Катя, мы с ней когда-то играли в докторов, и когда-то какой-то мы лечили игрушки лошадок, и когда-то она сказала, что какой-то пузырь. Это орган такой, который есть в нашем животе. Когда хочешь писать, он набирается. Когда хочешь какать, он набирается. Это смешно, потому что пузыри любят все пускать и лопать. Это и есть желчный пузырь. Он иногда лопается, и он соединяется вот такие маленькие желчные пузырятка. И вот их много, и они могут всегда везде куда-то забиться. Ну, такая кислота зеленая, от нее можно отравиться. Есть сук, как ее там, суксус, или, ну да, а есть еще лимонная кислота, яблочная, ну лимон, ну да, и много кислот. Бывало. Я очень сильно бегал, и я потом сказала: Егор, давай не будем больше бегать, а то у меня вот тут заболело. А, я поняла. Наверное, когда нам тошнит, он показывает, когда мы выздоравливаем. Когда мы выздоравливаем, он выходит. Ты живешь желчем. Значит, скоро выздоровеешь. Вот так. В общем, правильно сказал один из наших экспертов, что проблемы могут быть связаны с тем, что образуются маленькие желтые пузырятка, да? И, в общем-то, мне иногда кажется, что представления нашей страны о том, что действительно там внутри происходит, примерно такие, вот на уровне маленьких желтых пузырятков. Тем не менее, во время приема очень часто возникают темы «что-то не так с желчным пузырем». Не правда, да, у вас был на приеме Андрей Джебрин с сыновьями. Давайте посмотрим. Актер и дважды папа Андрей Гебрин не мог смириться с тем, как несправедливо устроен мир. Почему? Спрашивал он у жены Олеси. Почему и за что нам это наказание? Ведь питание в семье организовано правильно? Правильно. Трехразовое, по расписанию, с обязательным супчиком и компотиком, как учили нас наши мамы и бабушки. Почему же Роман столкнулся с этой хворью, которую врач в поликлинике назвал труднопроизносимым словосочетанием дискинезия желчевыводящих путей? Выписал такое огромное количество пилюль и на все мои вопросы повторял: ну вы, папа, задаете. Между прочим, как-то очень желчно повторял. Похоже, внятного ответа я тут не получу. Рома, Дима, едем к доктору Комаровскому. После обследования нам поставили диагноз дискинезия желчных путей. Вот, в первую очередь, я, конечно, хотел бы узнать, это наследственный вообще процесс, или это уже как бы набранная, приобретенная болезнь? Давайте тогда узнаем, а чем это проявляется? Ну, у него проявляется тошнота, то есть сейчас старшего, ну, младший у нас, слава богу, желудком пока все в порядке. Вот, а, да. Кстати, вот у старшего, да, в каком возрасте вообще начались проблемы? Ну, это, наверное, уже с первый класс, то есть это, в принципе... То есть пока вот, мы были дома, пока не было вот... Питание, да, то есть домашнее, в принципе, больше, то есть, ну, и опять же, это как бы эти соблазны всех этих сухариков, всего остального, что мы сейчас пытаемся, ну, не то, что пытаемся, мы уже исключили, в общем-то, года два мы, в принципе... Хорошо, Андрей, очень важный вопрос. Проблемы какие-то, да, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта появились после того, как вы стали школьником, да? А как вообще у вас принято? Вы едите вот в положенное время, у вас как бы, как это вообще происходит? Ну, достаточно у нас режимное питание, достаточно. То есть завтрак, обед, скажем, то есть полдник и ужин, это, в принципе, у нас разграфлено, скажем. Замечательно. То есть, что делает мама? Например, если Рома сказал, я не хочу. Ну, в принципе, у нас есть как бы такой достаточно, ну, скажем, не жесткое, но, в общем-то, то есть то, что вот, как бы дается на стол, в принципе, есть. У них есть возможность выбора, они там, ну, допустим, могут выбрать там картошка или гречка или вермишель, то есть на гарнир. Ну, если мама уже приготовила и поставила на стол, то это надо должно быть обязательно, в общем. И обязательно первое блюдо. Ну, да. Обед это, да. Хорошо, давайте попытаемся просто вот отвлечься от вашей семьи, может быть, в данной ситуации. Просто тогда вы поймете, может быть, почему возможно, в принципе, возникновение проблем. То есть я хочу сказать, что очень часто мама сама себе задает вопрос. Ну, почему так происходит? Я адекватная женщина, у меня нормальные дети, которых я кормлю не с помойки, а качественными продуктами, да? Они выбирают, что они хотят, я это делаю, они едят в положенное время, они едят первое, там, и второе, как положено, как меня научила мама. И тем не менее, у ребенка то там болит, то тут болит, пошли обследоваться, обнаружили болезнь, теперь мы будем принимать лекарства. Вам, кстати, объяснили? Это лечится лекарствами? То есть вот вы пришли к врачам, ведь редко, ну очень сложно, почти невозможно выйти от врача с диагнозом и без бумажки, на которой написано, зачем сходить в аптеку, да? Естественно, да. Много всего. Ну, скажем, небольшой, ну, то есть объем лекарств небольшой, но курс достаточно длительный. То есть это месяц-два и усиливающую работу желудка, скажем, лекарства и желчевыводящие, которые, в принципе, ну, то есть, в принципе, в чем проблема? В том, что, как нам объяснили, то, что желчный застаивает, ну, вот застаивается, да, нет нормального оттока желчи, потом она резко вбрасывается в желудок, от этого у него возникает и тошнота, и проблемы со стулом, и, ну, и вот все... Эти колики, там вот, понятно. Вот как бы. Хорошо. Вот смотрите, давайте все-таки попытаемся напрячься. И я даже не говорю вспомнить, потому что я вам честно скажу, что, конечно, когда-то, когда вы были школьником 8 класса или там 9, вам рассказывали о том, как это все работает. Вот желудок, вот 12-перстная кишка, вот желчный пузырь, вот поджелудочная железа, что оттуда, куда течет и в какой последовательности. Но беда в том, что когда нам это рассказывают, то в 9 классе мысли у нас заняты совершенно другим. Вы произнесли, например, там фразу, там, вот желчный пузырь выбрасывает в желудок, не то, или много сразу. Желчный пузырь ничего в желудок не выбрасывает. Но нам кажется, что выбрасывает. Ну вот как нам объясняют. Да, есть... Для нас же, что желудок, что 12-перстная кишка, все это как бы, ну где-то что-то, ну, там. Оно, а это же все, связано, оно, да. Ну вот смотрите, попадает пища в желудок. Да? В желудке она обработалась соляной кислотой, которая там, да, опять-таки, оно уже пережеванное, перемешанное со всякими там соком и ферментами, и потом, когда уже этот белок, он частично обработан в желудке, вот тогда пища поступает в 12-перстную кишку. И вот там, в этой самой 12-перстной кишке, находится главный центр пищеварения. Это вот главная фабрика, где переваривается все. И для этого есть два органа, которые вырабатывают соки, в которых есть вот эти самые ферменты. Есть печень, которая вырабатывает желчь. И есть поджелудочная железа, которая вырабатывает сок поджелудочной железы. И как Боженька придумал? Пока 12-перстная кишка пустая, то есть там нет еды, то накапливает ферменты сок поджелудочная железа и накапливает желчь печень и хранит ее в желчном пузыре. Это понятно? Ничего тут сложного нет, да? Теоретически все должно выглядеть как? Пришла еда в 12-перстную кишку. Организм это почувствовал, и желчный пузырь начинает выделять желчь, а поджелудочная железа – сок поджелудочной железы. То есть, еще раз фиксирую внимание, в тот момент, когда в 12-перстную кишку из желудка приходит еда, в этот же момент должна прийти желчь. Это понятно? Понятно. А теперь представим себе ситуацию, что еда еще не пришла, а желчь уже пришла. Ну вот что-то, сбой какой-то произошел, да? И вот попадает желчь в 12-перстную кишку. Что ей там делать? И человек это чувствует. У него возникает дискомфорт. Желчь раздражает стенки кишечника. У него начинает его поташнивать, горечь во рту. То есть пришла желчь, а делать ей нечего. Ну, в принципе, вы все симптомы и перечислили, которые у него происходят. Да. Давайте другой вариант представим себе, другой. Пришла еда. А желчь еще не пришла. Тогда, что получится тогда? Тогда получится, что пища не может быть нормально обработана. Да? Она идет по кишечнику, при этом она плохо обработана, она начинает гнить, образуются газы, пучит, болит живот, возникают проблемы со стулом. Это другой вариант тех же проблем. То есть смотрите, в обеих ситуациях, которые мы осветили, нет никаких проблем, которые можно пощупать. Желчные пути совершенно нормальные. Желчный пузырь совершенно нормальный. Все нормально, и поджелудочная нормальная, и ферментов достаточно, и желчи нормально. Все, вот если посмотреть, все идеально. Но в чем проблема тогда? Это вот как двигатель плохо отрегулированный, да? То есть не совпадает. Бензин пришел, а искры нет, да? Вот это каждый мужчина понимает, что двигатель работает не так, да? Почему это происходит? Почему происходит сбой? Потому что Боженька не понимает, как это кушать тогда, когда пришло время. Боженька не понимает, как можно кушать тогда, когда ты кушать не хочешь. То есть природа так запрограммировала человека, что он не может питаться впрок, он не верблюд. Понимаете, да? Он этого не может. Понимаете? И оказывается, что когда ребенок садится кушать в голодном виде, набрасывается на еду, то вот это слово аппетит, это сигнал мозгам от желудка, 12-перстной кишки, то есть от всех органов системы пищеварения, мы готовы принимать еду. Накопилась желчь, пошел сигнал. Накопился сок поджелудочный, пошел сигнал. Накопился соляная кислота, пошел сигнал. Теперь давайте представим ситуацию. Мы ходим и все время грызем какой-нибудь сухарик. Да? Идет сигнал. Ну, на этот сигнал надо как-то реагировать, да? А что реагировать? Там же есть, там нечего. Мы раздражаем вкусовые свои рецепторы. А что с того? Или у ребенка нет, реально нет, не накопился еще ни сок поджелудочной железы, ни желчь. Не накопились они. Но время пришло, папа с работы пришел, садится вся семья кушать. Иди сюда, мам, я не хочу. Что значит я не хочу? Я для тебя потом специально готовить не буду, да? Нет, ну тут даже вот мы приходим со школы, то есть у нас есть 2 часа до музыкальной школы, допустим, мне в этот период надо их покормить. То есть вот получается я собственными, грубо говоря, руками, то есть я, получается, издвигаю им вот эту вот фазу. То есть надо... Да, то есть смотрите, что происходит. Вы кормите ребенка не тогда, когда он голодный, а тогда, когда у вас есть возможность его накормить. Ну, фактически, ситуация так, да. Что все это бывает такое, что пока у вас есть вот этот ритм жизни, у вас возникают проблемы. Стоит вам поехать куда-то отдыхать, да, где мы реально проголодались. Я вас уверяю, что если вы поедете с ним на рыбалку, и он будет орать, папа, дай жрать, понимаете, да, у него никаких проблем с животом не будет. Это нормально совершенно. Опять-таки, смотри, первое блюдо, оно ведь сплошь и рядом рассматривается как абсолютный залог здоровья кишечника. Это пропаганда, да. Вас так мама научила. Да. Ведь очень часто люди забывают о том и говорят, что первое блюдо, это исконно вот славянское блюдо, что щами питались все, да. Но питались как? У мамы было ведро щей, которое она делала на семью на неделю, да. И перед всеми ставили вот такую огромную тарелку, ели щи и ложились спать. Но не было такого, что ели щи, а после них ели картошку с мясом. Понимаете? То есть первое блюдо нормально, но первое, второе еще запить компотиком, и это не так на самом деле выработалось. какое-то определенное количество фермента. Да? А мы запустили в желудок большое количество жидкости. И эти ферменты вместе с жидкостью куда пошли? В нижние отделы кишечника. То есть, если у ребенка есть какое-то количество желчи, да, а мы ее возьмем и смоем, а потом туда он съест кусочек колбасы. А чем он будет переваривать эту колбасу? Получается, что, грубо говоря, вот режим нормального здорового питания, то есть это получается миф тогда, то есть вообще вот как меня Знаете, учили. У вас это вот есть такое понятие в медицине, мы о нем часто будем говорить, может быть, называется функциональные расстройства пищеварения. Объясняю, что вкладывают врачи вот в это слово. Это когда реально ничего плохого нет. Желудок нормальный, двенадцатиперстная кишка нормальная. Понятно? Все нормально. А функция не выполняется, потому что есть сбой в регуляции. Восстановить регуляцию мы можем только коррекцией образа жизни. Например, давайте договоримся, что именно этого ребенка мы будем кормить только тогда, когда он будет орать: «Мама, я тебя съем». Вот пока он не закричит: «Я вас сейчас всех разорву», да, мы ему есть не дадим. Но мы поставим обязательное условие. Рома, нет никаких кормлений в промежутках между кормлениями. Дальше. Попробуйте отказаться от первого блюда. Или кормить только первым блюдом. На самом деле, очень часто, когда возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, как именно вот это болит, или что-то не так, или чувство переполнения, мы очень часто имеем дело с кишечником, которому просто надо, условно говоря, ну вот просто отдохнуть. Вот просто вот отдохнуть. И вы знаете, с незапамятных времен, когда никто не знал, что такое УЗИ, и что такое дискинезия, и что такое дисбактериоз, и что такое там еще куча всяких вот таких умных, но ничего не значащих слов на самом деле, была стандартная тактика земских врачей, как лечить функциональные расстройства. А. Меньше кормить. Б. Больше поить. Знаменитое лекарство под названием касторовое масло, касторка, да, и клизма. Вот это не кормить, поить, клизма, касторка. Я часто произношу эту фразу. Она, как правило, в такой ситуации решает проблемы. И когда он сутки не поест, сутки, и за эти сутки три раза посетит туалет, понятно, да, и так далее, то у него будет, знаете, такой кишечник, говорит, когда лор и проктолог посмотрят с разных сторон, они увидят друг друга, понимаете, да? Вот, и вот в этой ситуации, вот когда вот там не будет ничего, вы как бы начнете регулировку с нуля, понятно? Нигде ничего. И вот теперь пришла еда, пришла желчь. То есть, и получается, что вот, опять же, возвращаясь к первому вопросу, то есть говорить о наследственности какой-то в этом, то есть нет... Я вам расскажу. Наследственность здесь знаете в чем? Это не наследственность в генах. По наследству передаются педагогические принципы родителей. Как вас кормила ваша мама, так вы будете требовать от своей жены, чтобы она кормила ваших детей. Уверен, что у вас еще осталось множество вопросов, на которые мы и будем сейчас отвечать. Здравствуйте, доктор. А можно лечить дискинезию травами? И если можно, то как? Вы понимаете, вообще это главный вопрос. Чем вообще лечить дискинезию? От чего возникает дискинезия? От того, что мы нарушаем стандартные правила лечения. Но когда доктор говорит: а, не кормите, или давайте меньше, или перестаньте давать всякую гадость заморскую, да, то это же не лечение. Лечение, мы все хотим от доктора одного лечения, да. Дайте таблетку. Ну, если не таблетку, то хоть травку, хоть что-нибудь, да. Поэтому, конечно же, для лечения печени, вообще для лечения желудочного кишечного тракта существует такое количество травок, ну, потому что если бы их не было, их бы надо было придумать. Но травки эти, что лечат в большинстве случаев? Психику мамы и папы. Детям они, как правило, не помогают, но они и не вредны. Другой вопрос в том, что обычно, пока вы лечите травками, вы считаете, что ваш родительский долг полностью выполнен, и все остальное уже делать не надо. А главное, как раз все остальное. Спасибо большое. С этим живут или это... С этим живут припеваючи, Луиза Васильевна. На самом деле, здесь нет ничего угрожающего жизни ребенка. Ребенок абсолютно нормальный, активный, адекватный, нормально развивающийся, жалуется на что-то. На боли в животе, как правило, локализующиеся возле пупа, или на какую-то тошноту, или вдруг на ровном месте у него возникает запор. Или он говорит, я не хочу, или он вырвал после еды, потому что его запихивали едой, в конце концов. Но мама в такой ситуации, как правило, вместо того, чтобы подумать, что я делаю не так. Мама уверена в том, что коль скоро болит живот, значит это болезнь. И куда идет мама с болезнью? К врачу. И когда врач говорит, нет, ребенок хороший, ты плохая, то с этим согласиться очень сложно. Всегда хочется, чтобы тебе сказали, да, мамочка, ты такая внимательная, ты такая заботливая, ты так вовремя к нам обратилась. Вот тебе направление к врачу-специалисту, вот тебе направление на УЗИ, вот тебе 10 лекарств, ты, пожалуйста, корми его 6 раз в день, ты, пожалуйста, не разрешай ему тот, и мама видит перед собой программу действий, способ реализации материнской любви, понимаете? И это настолько соответствует нашей ментальности, что вот эти диагнозы, которые десятками ставятся, дискинезии, желчащих путей, это уникальные сплошь и рядом диагнозы где-то за рубежом, в развитом здравоохранении, где люди не понимают, как это лечить лекарства. То, что надо лечить своевременной беседой с мамой и убеждением ее в том, что не надо заставлять детей есть и не надо детей перекармливать. То есть, когда человек вырастет, ребенок вырастет, станет большим, уйдет от мамы, у него все будет благополучно? Вы знаете, нет. Он, как правило, уйдет от мамы к жене. Понимаете, которую точно так же воспитали и сказали, что если муж легко встает из-за стола, да, то ты плохая хозяйка, ты его плохо накормила. Понимаете, и эти педагогические принципы, эти вот пришел человек, взрослый человек, он убежден, ему мама это внушила, что если мальчик не ест 4 раза в день и не ест обязательно первое, то это неправильно, так жить нельзя. Вы мачеха и пачеха, если вы не кормите ребенка так, вот именно так, понимаете? И вы не сомневаетесь в том, что кормить надо именно так, а кормить надо иначе. Надо, чтобы дети выпрашивали еду, понимаете? И чтобы дети не сидели перед телевизором с сухариками в руках, понимаете? Вот тогда все будет нормально. Все, вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, если желчный S-образный, это может влиять на аппетит ребенка? Вы знаете, форма желчного пузыря может быть самой разной. Он может быть круглый, изогнутый, вытянутый. Причем очень часто бывает, что у новорожденного ребенка желчный пузырь там 5-6 сантиметров в длину, а у подростка 3 сантиметра в длину. И это все варианты нормы. То есть вот как размеры головы, размеры ноги, размеры живота разные от боженьки, также разные формы, разного размера, размеры желчного пузыря. И на пищеварение это практически никак не влияет. А на стул он влияет или не влияет? Нет, не влияет. На стул очень влияет режим кормления, то, что вы едите. Понятно? Спасибо. Здравствуйте, доктор. Нам поставили хронический панкреатит в 2,5 годика. И сказали, что теперь время от времени нужно будет проходить курс лечения. Нужно ли лечить? Или просто тогда правильное кормление и больше ничего не нужно? Ну, на самом деле, я вам скажу честно, что диагноз хронический панкреатит. А ваш ребенок с собой? Вот у этого ребенка хронический панкреатит? На самом деле, понимаете, это все равно, что сказать, что у этого ребенка растут рога. Понимаете, вот сказать, что у него хронический панкреатит. Ну, потому что, на самом деле, если вот сейчас собрать тут врачей там всего мира и сказать, сейчас мы вам покажем ребенка вот такого с хроническим панкреатитом, они скажут, кто это такое мог придумать, понимаете? То есть, на самом деле, это очень редкий детский диагноз. Это часто бывает у взрослых, понимаете, да? Главное, что вы должны знать про поводу поджелудочной железы. Поджелудочная железа. Это действительно главный орган, который вырабатывает ферменты, участвующие в процессе пищеварения. Без нее никак. Переварить нельзя практически ничего. Если возникает воспаление поджелудочной железы, то она не способна вырабатывать ферменты. Это понятно в нормальном количестве. И тогда возникает болезнь, вот, которая на этом острый или хронический панкреатит. У детей это огромная редкость. Ну просто огромная. Этого практически у нормальных детей не бывает никогда. То есть, я фиксирую внимание, есть такое понятие – недостаточность поджелудочной железы. То есть, она не в состоянии вырабатывать ферменты в нормальном количестве. Это понятно, да? Причем медицинская наука считает, что при недостаточности поджелудочной железы какие-либо симптомы появятся только тогда, когда будет вырабатываться только 10% от нормы. То есть, если она не способна вырабатывать сколько надо, а способна вырабатывать половину того, что надо, никаких симптомов не будет. Понятно? Вот это особенность. Я фиксирую внимание. Смотрите. Вот когда возникает недостаточность железы, она может быть первичной, то есть связанной с тем, что есть какие-то врожденные расстройства железы. Так вот, это бывает очень редко. А бывает такое понятие «вторичная недостаточность». Что это значит? Это значит, мы съели столько еды, что железа не может выработать достаточное количество ферментов. Понятно? И вот тогда вы смотрите телевизор и видите рекламу, как лечить вторичную недостаточность. То есть объелись, приняли ферменты, понятно, препараты, и вам стало легче. То есть как во всем мире говорят, не надо что делать? Объедаться, да? Это способ лечения. Но когда вы много съели, то вы купили продукты, да, и обогатили кучу народу. Когда вы потом, после этого кучи ненужной еды, вы съели еще кучу ферментов, вы еще кучу народу обогатили. Понятно? Поэтому вы будете проводить эпизодические курсы лечения. Курс лечения, он постоянный и заключается в том, что если у ребенка есть проблемы с поджелудочной железой, то нельзя ребенка перекармливать, понятно, да? И надо, чтобы ребенок ел по аппетиту. То есть не увлекаться объемом еды и ни в коем случае не кормить ребенка тогда, когда он не просит еду. И тогда вся проблема закончится. Но опять-таки фиксирую внимание, для вас это не лечение. Лечение – это волшебная таблетка, которую еще и вчера по телевизору показывали. А вот эти ферменты, они не заставляют лениться поджелудочную железу? Очень мудрый вопрос, Луиза Васильевна, очень мудрый. На самом деле, организм человека действительно работает по принципу обратной связи. Чем больше ферментов приходит извне, тем меньше вырабатывается своих. Поэтому ухудшить работу поджелудочной железы постоянным приемом ферментативных препаратов очень даже можно. Спасибо. Вот вы часто говорите, надо давать питание, когда ребенок хочет. Ну а если он в течение дня вообще ничего не просит, что делать тогда? Если ребенок в течение дня не попросил еды, то к вечеру главная проблема – это не ребенок. К вечеру возникает острое психическое расстройство у мамы и бабушки этого ребенка. Понимаете? Потому что абсолютное большинство наших женщин уверены, что если ребенок в течение дня еду не попросил, то к утру уже, к утру, с ним что-то произойдет страшное. Понимаете? Тем не менее, я вот хочу, чтобы вот точно вам говорю, что я не могу себе представить ребенка, который целый день проскакал на улице, понимаете, не присаживаясь, да, и не попросил к вечеру еды. Конечно, если он целый день прокапризничает, просидит в доме, просмотрит мультики, прочитает книжки, то он может и не попросить. Но если у ребенка есть адекватные энергозатраты, если он прыгает и скачет на свежем воздухе, то обязательно попросит. Не попросит сегодня, попросит завтра. Но тем не менее, здесь проблема не с ребенком. Здесь психологическая проблема мамы, ибо я много раз об этом говорил. Если ребенок три раза подряд отказался от еды, то уже на третий раз маме необходима неотложная психотерапевтическая помощь. Уважаемый доктор, хотела бы вам задать вторичная панкреатопатия. Что это такое, чем это грозит? Угу. Как бы в поликлинике просто... А после чего вам поставили этот диагноз? После чего это... Дело в том, что это у моей кумы просто. Угу. И это очень, на самом деле, очень важный вопрос. Смотрите, есть вот такое слово, вот латинское слово «патия». Да, там, может, всякие кардиопатия, да, там, миопатия, невропатия, да, панкреатопатия. Вот «патия» – это в переводе с латыни «что-то не так». Вот «что-то не так». Вот когда понятно, что... Тогда говорят, конкретный панкреатит, там, например, да, или первичная недостаточность, вторичная недостаточность. Когда вот что-то врачи не знают, то тогда используют вот такое слово, там, панкреатопатия. Вот что-то не так с поджелудочной, а что понятия не имеем, идите попейте там травку, ферменты, витаминки, сходите к Васе на УЗИ обязательно и так далее, и все будет хорошо. Поэтому если врачи поставили диагноз панкреатопатия, то с максимально возможной вероятностью они ничего не увидели. То есть реально ничего нет, а вы пристаете с вашими болячками. Ну правильно, в поликлинике сказали, чтобы попить ферменты. Ну все вот правильно, это... А это же не вредно в маленьких дозах и не часто. Здравствуйте, доктор. Слышала о связи дискинезии с нервной системой, а еще про то, что такое чаще бывает у полных детей. Правда ли это? Ну, как раз, как правило, у полных детей, у детей полных, капризничающих, находящихся в центре внимания, они как раз бывают, эти дискинезии, чаще, потому что как раз вот те родители, которые не понимают принципов адекватной педагогики, принципов адекватного питания, они и доводят детей до этой самой дискинезии. То есть от чего дети не слушаются, от чего дети устраивают истерики, от чего дети неправильно питаются, от того у них потом и диагностируется дискинезия. Так что связь однозначно есть. Спасибо. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Чаще всего у нас наши врачи, дискинезия желчевыводящих путей, это у нас равнозначно загибу желчного пузыря. Угу. Хочу вернуться к этому вопросу, потому что вы сказали, в принципе, все равно, какая форма, да, то есть, как бы, желчь все равно, отток идет. Но, насколько я понимаю, загиб желчного, это же физическая патология, да, то есть, все-таки там какое-то же нарушение есть в оттоке желчи. Сейчас я вам все, на самом деле, все это настолько просто, заметьте, вообще о всяких загибах, формах, перетяжках, да, в желчном пузыре стали говорить вот последние 20 лет. После чего? После того, как в практику здравоохранения вошли ультразвуковые методы диагностики. Да? То есть о том, что желчный пузырь может быть загнутый или как-то в нем какие-то перетяжки могут быть, об этом же никто не говорит. Да? Вот представьте себе, вот я как чувствовал эти вопросы, вот передо мной, вот я взял шарик, да, и наполнил его водой. Вот это фактически желчный пузырь. Да? А теперь представьте себе, что этот шарик, он не полный. То есть воды в нем мало, он вот такой. Вот посмотрите, видите, вот он. То есть желчи еще мало. Она еще не накопилась в достаточном количестве. Он не расправился. И мы его в таком состоянии пришли делать УЗИ. Что мы увидим? Мы увидим загиб. И мы увидим вот в этом месте, где же перетяжку. Понимаете? Хотя на самом деле через 10 минут, когда желчи наполнится, оно будет все совершенно нормальное. Понимаете, да? То есть это не диагноз, не симптом. Это признак, который выявляется врачами при ультразвуковом исследовании и неправильно трактуется. Просто, к сожалению, нам всем это услышать очень радостно. Радостно. Потому что у нашего ребенка болит живот. У нашего ребенка плохой аппетит. Он там рвет после еды. Он какает через день. Вопрос, кто виноват? Ребенок? Или тех, кто его кормит, тех, кто организует его образ жизни. И мы идем к врачу, и врач говорит: «Боже, да вы такие замечательные, да вы все делаете правильно». Ну, ребеночек, ну, уродился он, вот такой у него желчный пузырь кривой, и вообще все у вас кривое, но мы вас спасем. А вот теперь подумайте, да, представьте себе ситуацию. Ну, вот уродился ребенок вот каким-то чудом, и у него желчный пузырь вот такой, кривой, вот такой, да. Скажите просто, вы можете поверить в то, что можно попить какие-то травки, и он развернется? Нет? Вы верите в это? Не верите, да? Что может произойти при аномалии формы желчного пузыря? Что когда он будет сокращаться, да, помните, из желудка вышла еда, и он начал сокращаться, то возникнет что? Боль. Боль. Вот если ребенок увидел еду, или съел еду, да, проглотил, и через 20 минут возникла острая боль в правом подреберье, то есть там где, то это вот ситуация, свидетельствующая о том, что что-то не так. Но должны быть специфические симптомы, понимаете? Это не просто возле пупа что-то заболело, или я кушать не хочу, понятно, да? Это особая ситуация, очень-очень редкая. Вот почему эти болезни и называются словом функциональные расстройства. Это не расстройства анатомические, их увидеть нельзя, все эти дискинезии. Эта функция не такая, именно потому, что мы своими неправильными действиями нарушаем от боженьки данную нам нормальную регуляцию, понимаете? Не может ребенок с утра до ночи сидеть перед телевизором и есть чипсы. Не может, это неправильно, ребенок так не существует. Но количество проблем будет нарастать. Понимаете? Потому что с каждым днем жизни, эволюции нашего общества, все больше соблазнов в доме, телевизоры, компьютеры, и все меньше соблазнов где? На улице. Поэтому нагулять аппетит становится все труднее и труднее. Но мамы с этим согласиться не хотят. Они хотят лечить функциональные расстройства пищеварения. И на вас работают огромное количество аптек, заводов, врачей. Хотите? Нате! На здоровье! Вот такая анатомическая аномалия, да? И вот удалить желчный пузырь, без него можно жить? Без него можно жить, но тогда получается, что желчи негде накапливаться, и тогда необходим особый режим пищеварения. То есть надо есть часто и понемногу, чтобы желчь, которая постоянно поступает в 12-перстную кишку, контактировала с едой. Тем не менее, аномалии подобные, как я сейчас рассказал, не являются никаким поводом к удалению и к операциям. Луиза Васильевна, поверьте мне, у вас иногда, я знаю о том, что у вас иногда болит желчный пузырь. Ешьте по аппетиту, не злоупотребляйте жирным, занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе. Не все же вам заседать в школе доктора Комаровского. Спасибо. Тем не менее, я хотел бы действительно сказать, что озабоченность Луизы Васильевны желчным пузырем действительно имеет место. Почему? Потому что проблемы с желчным пузырем у взрослых это очень частое явление. Особенно у женщин. Тем не менее, вы должны четко понимать, что если у взрослых проблемы с желчным пузырем и с поджелудочной железой очень часто носят реальный характер, то есть есть реальное воспаление, реальный холецистит, реальный панкреатит, реальные камни в желчных путях, то у детей болезни желчного пузыря и поджелудочной железы в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев носят функциональный характер и требуют не таблеток, о нормализации питания и образа жизни. Надеюсь, правильные выводы вы сделали. Тогда идем не в аптеку, а гулять. Всем доброго. Встретимся через неделю. До свидания. Партнер программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим разумником. Болезни у таких человеков плохие. Нельзя никого обижать. Тогда ты когда-нибудь болеть. Знаете чего? Потому что когда ты кого-то обидел, если ему обидно стало, значит сразу... Ты заболеваешь. Да? Да. А вот Егор болеет много, он всегда всех обижает. Бьется, кричит.